Глава 24. Освобождение от змеиного контроля. Выйдя из комнаты, ребята не обнаружили оставленного в коридоре ведра. Оно нашлось 2 метрами дальше и все еще продолжало медленно двигаться. «Что за чудеса?» – удивилась Белана. «Это не чудеса. Это змееныши вылупились и, по всей видимости, торопятся на волю», – проговорил Кирилл. Азар уже выходил из умывальни, на этот раз с тазом и большой совковой лопатой. Он поддел широкую лопату под ведро, поднял ее вместе с ведром и аккуратно переложил на перевернутый вверх дном таз, после чего резко выдернул лопату. Потом, с помощью Гордея, они перевернули конструкцию, и таз с ведром поменялись местами. В результате проведенных манипуляций змеи оказались в закрытом домике ловушки. «Ну вот, теперь можно идти». И ребята пошли. Буса, как и предполагалось, они нашли в его комнате. Туда, конечно же, вошел один Зар. А буквально минут через 5 он выскочил в сопровождении отца. Когда Бус и дети подошли к кабинету кудесников, возле двери их уже ждали Добрознах, Волх, Словохотец и Кудияр. Как же без него? «Вот это скорость мысли!» – подумал Кир. «Заходите, полуношники!» – предложил ребятам Бус. Все зашли, расселись по местам. «А теперь рассказывайте!» – предложил кудесник. Рассказ, как договорились, начал Кир. Его поддержал Гордей. Добрознах не удержался, встрял в повествование, похвалив обоих за придумку с варевом из трав. А Кир тем временем продолжил с того места, как змея уползла из туалета, так и не догадавшись о его присутствии. Про слежку из-за двери рассказывали все наперебой, показав под конец накрытое тазом ведро, наполненное змеенышами. В кабинете возникла тишина. Даже у Кудияра на этот раз не было никакого желания смеяться. «Да, Ведас, влезть в подсознание? Такого я от тебя не ожидал. Ну, в крайнем случае, не так быстро!» – проговорил Волх. «Молодец! Да что говорить, все молодцы! И с шерстью вы хорошо придумали, чтобы обезопасить себя. А вот то существо, о котором вы рассказывали, человекообразный змей, они называются Виевичи. Вам ничего не говорит это название?» – поинтересовался Волх. Дети напряглись, но перенесенная беспокойная ночь не дала вспомнить нашим друзьям ничего путного. Они всего лишь пожали плечами. «Виевичи?» – на этот раз взял слово Словохотец. «Горыни Виевичи были детьми Вия, сына черного змея. Наши славянские предки повествуют о том, что Виевичи обитают под землей, а именно под Уральскими Кавказскими горами и, возможно, на Русском севере. Как ранее я вам рассказывал, отец Вия, Чернобог, раньше жил на земле, но затем был низвергнут в пропасть после поражения его племени или расы в битве со светлыми богами во главе с верховным богом Сварогом и богом огня Семарглом, сыном Сварога, в результате которой был разрушен первый мир, в котором еще не было людей. Теперь Чернобог заправляет пекельным царством. О том, что это за место, мы с вами еще поговорим. И оттуда черный змей старается творить все свои безобразия. Виевичи – это войско черного бога под предводительством воеводы и тюремщика Вия. Виевичи связываются только со всем темным, низменным и безобразным. От такой информации ребята дар речи потеряли. Они медленно упаковывали ее в своих головах, пытаясь сопоставить, понять и осознать, что же за дела здесь творятся, если в Рускаланскую школу закинули такие неслабые силы. виде Виевичей. «А теперь ложитесь-ка вы спать. С этими?» — волк кивнул на ведро со змеенышами. «Мы сами разберемся, а завтра поутру и заром все решим». «А это не больно?» — подал голос Зар. «Жить будешь!» — обрадовал Кудияр. «Не пугай ребенка, Кудияр!» Впервые прилюдно проявил отцовские чувства Бус. «Все будет хорошо, сынок. Молодец, что вовремя обратился. И друзьям своим спасибо скажи». «Да я уже и тебе спасибо, что понял. Я ведь думал...» «Думал, скажешь, что я пользуюсь твоими привилегиями». Зар не договорил и с чувством уткнулся в грудь отца. «Заруб, да ты у меня еще совсем маленький. Как же ты не понимаешь, что бы ни случилось, я всегда приду к тебе на помощь». «Я так испугался, когда узнал, сколько всего произошло и могло произойти». «Это не твоя вина, Зарубик. Все же хорошо. А теперь поздно совсем. Идите ложитесь и ни о чем не думайте. Только завтра помогите разобраться девочкам в их комнате. Я дам всем ребятам моего волшебного успокоительного отварчика, чтобы спалось хорошо», — предложил Добрознах. «Что интересно, в мире Яви дети проснулись вовремя, а вот в мире Нави на следующий день или поднялись с кровати. Но утреннюю пробежку и обливание никто не отменял. Так что хочешь, не хочешь, а вперед». А по возвращении Зара отвели в спортивный зал. Кудесники заперлись изнутри, и процесс очищения начался. Ах, как Киру хотелось там побывать! Увидеть все самому! Да и не только Киру. Но друзьям ничего не оставалось, кроме как ждать. Зары не было, наверное, около часа. Но вот, наконец-то дверь открылась, и из зала вышел раскрасневшийся Зар. Его одежда, впрочем, как и лицо, все было обкапано воском. Следом вышел Кудияр. «Как и обещали, выжил!» Кудияр, как всегда, был в своем репертуаре. «Ах, Кудияр, Кудияр, ты совсем не меняешься!» Пройдя мимо, посетовал Добрознах. Тот в ответ только довольно сверкнул глазами. «Нечего им расслабляться! На занятиях все шкуры спущу!» Пригрозил кудесник мальчикам, а те, уже привыкнув к его угрозам, только усмехнулись. Ребята стремглав бросились в умывальню. Не успела за ними закрыться дверь, Гордей затормошил Зара. «Ну что там было? Рассказывай, не томи!» «Короче...» Не испытывая больше терпения друзей, начал Зар. «Положили меня на пол. В голове и в ногах поставили свечи и зажгли их. Да еще и кудесники взяли в руки по огромной охапке длинных таких свечей. И вот они ходили вокруг меня и свечами в руках выписывали надо мной разные фигуры. Я сразу не понял, но потом разглядел. Форма восьмерки. Сначала ничего особенного не происходило. А потом я почувствовал, голова моя гореть начала, будто свечу вплотную к голове переставили. Умом-то я понимаю, такого не может быть. Свеча далеко от головы стояла, а паника так и нарастала. А тут еще и воск на меня капать начал. В некоторых местах капнет, не больно, так лишь тепло. А в некоторых прямо через одежду прожигает. А голова еще больше гореть стала. Мне прям хоть вставай и беги. Отец почувствовал мое состояние. «Лежи», — говорит, — «терпи. Это тот, кто в тебе сидит, боль и жжение от огня чувствует. Тяжко ему, а сдаваться не хочет, проклятый. Но ничего, мы с ним справимся, выгоним нечисть поганую». Вот так я и лежал, изо всех сил держался. Бывало, так жгло, хоть ори, бежать-то нельзя. Но потом жжение стало постепенно уходить. Даже когда Кудияр совсем близко от меня свечи пронес и спрашивает. «Как?» — говорит. «Жив?» Я головой машу. Вроде как да, жив. А он... На следующем празднике твоя очередь будет по углям ходить. Пощады не жди, где хочешь сыщу. Тут Добразнах встрял. Не бойся, говорит, внучок, не так уж это и страшно. А Кудияр, ох, и страшно, говорит. Вставай давай, чего разлегся? Ночами спать надо, а не приключений искать на одно место. Тут он замолчал, не договорил, а ко мне отец подошел, помог с пола подняться. Обнял меня. «Беги», — говорит, — «к своим друзьям. Настоящих друзей днем с огнем не сыщешь». «А мне вон как повезло», — закончил Зарубик уже за себя. «Спасибо тебе, Ведас, спасибо вам всем, ребята! Только, если вдруг что обнаружите, сразу дайте знать». «Хорошо?» «Хорошо. А теперь ай да на оборотничество. Волх нас, поди, уже заждался?» «Ничего, волх это тебе не Кудияр».